«Нам надо знать, каким образом ты пронюхал о существовании лаборатории Фрейзера?» — угрожающе спросил Ричард, поигрывая револьвером. «Если сейчас они узнают, что он единственный, кто проник в их тайну, — подумал Джек, — он не проживет и минуты. Они его немедленно пристрелят». «Ну, это было очень легко», — ответил Джек. «Ну, расскажи-ка подробнее». «Что значит «легко»?» — поинтересовалась Тереза. «Я просто позвонил в Национальный биологический институт и спросил у них, кто заказывал в последнее время палочку чумы. И они назвали мне лаборатории Фрейзера». Тереза отреагировала так бурно, словно ее ужалила оса. Она повернула к Ричарду искаженное злобой лицо. «Ради бога, не говори, что ты заказывал материал», — недоверчиво произнесла она. «Я думала, что в твоей коллекции есть все эти штучки». «У меня не было палочек чумы, а она, как мне казалось, должна была вызвать наибольший резонанс в прессе. Да и какая разница? Все равно никто никогда не докажет, что это именно я получил эти бациллы». Пусть докажут, что они получены из Национального института. Вот тут-то ты и ошибся, приятель. Национальный институт метит свои культуры. Мы узнали об этом в нашем управлении, когда проводили вскрытие инфекционных случаев. Идиот! Окрысилась Тереза на Ричарда. Ты же оставил следы, которые приведут прямиком к твоей двери. «Но я не знал, что они метят свои культуры», — виновато произнес Ричард. «О, Господи!» — страдальчески воскликнула Тереза, закатив глаза к потолку. «Это значит, что все в судебно-медицинском управлении знают, что чума была вызвана искусственно». «Ну что же нам делать?» — нервно спросил Ричард. «Погоди секунду», — ответила Тереза и посмотрела на Джека. «Я не уверена, что он говорит правду. Его слова плохо согласуются с тем, что я слышала от Колин. Погоди-ка, я сейчас позвоню». Разговор Терезы с Колин был кратким. Тереза сказала ей, что очень волнуется за Джека и просит ее позвонить Чету, чтобы выяснить подробности теории заговора, которую Джек втемяшил себе в голову. Тереза хотела знать, многие ли в судебно-медицинском управлении разделяют подобные идеи. Тереза сказала Колин, что она далеко, позвонить ей нельзя, но она перезвонит сама через 15 минут. Ожидая звонка, Тереза практически все время молчала, только один раз, спросив Ричарда, выбросил ли он все свои культуры, брат уверил ее, что спустил в унитаз содержимое всех, без исключения флаконов. Через 15 минут Тереза, как и обещала, набрала номер Колин. В конце разговора она поблагодарила подругу и повесила трубку. «Хоть одна хорошая новость за весь сегодняшний вечер», — облегченно произнесла Тереза. «Никто в управлении не разделяет идеи Джека об искусственном и злонамеренном распространении инфекций. Чет сказал, что они считают эту теорию плодом ненависти Джека к компании Америкер». «Значит, никто больше не знает о лабораториях Фрейзера и меченых бактериях», — обрадованно вскрикнул Ричард. «Именно так», — торжествующе заключила Тереза. «Это сильно упрощает дело. Единственное, что нам теперь надо сделать, — это избавиться от Джека». «И как мы это сделаем?» — наивно спросил Ричард. «Для начала ты пойдешь и выроешь яму», — велела Тереза. «Думаю, самое лучшее место по ту сторону забора, около черничной поляны». «Сейчас?» Глупо осклабился Ричард. «Мы не можем откладывать это дело, идиот!» — вяло произнесла Тереза. «Но земля, наверное, промерзла», — заговорил Ричард. «Это же будет все равно, что копать гранит. Об этом следовало подумать, когда ты затеял всю эту катастрофу!» Безжалостно отрезала Тереза. «Иди и копай! В сарае есть лопата и лом!» Ричард что-то ворчал себе под нос. Напяливая куртку, наконец он вышел на улицу, захватив с собой фонарь. — Тереза, — заговорил Джек, — тебе не кажется, что ты заходишь слишком далеко? Встав с кушетки, Тереза прошла на кухню. Прислонившись спиной к буфету, она внимательно посмотрела на Джека. — Не пытайся меня разжалобить, — сказала она. — Если бы я предупреждала тебя только один раз, а я делала это 10 раз, но ты не внял, так что теперь можешь винить только самого себя. — Я не могу поверить, что карьера может быть столь важна, — продолжал Джек. — Погибли люди, и погибнут еще, не только я. — Я не собиралась никого убивать, — возразила Тереза. — Все это случилось только из-за моего кретина-братца, который пылает страстью к микробам еще со школьной парты. Он коллекционировал микробов с той же страстью, что специалист по выживанию коллекционирует оружие. Ричард получал какое-то извращенное удовольствие от одного того, что они у него были. Иногда мне кажется, что он просто псих. Но сейчас мне надо только одно. Я хочу, чтобы мы выпутались из этой передряги. — Ты просто хочешь обелить себя, — произнес Джек. — На самом деле ты обыкновенная соучастница и так же виновна, как твой брат. — Знаешь, что я тебе скажу, Джек? — ехидно спросила Тереза. — Меньше всего меня сейчас интересуют твои рассуждения. Тереза вернулась к камину. Джек слышал, как она подбросила в огонь несколько поленьев. Положив голову на руку, Джек закрыл глаза. Боже, как он несчастен! Как он болен! Он чувствовал себя человеком, который осужден на смерть и которому нечего надеяться на помилование. Когда хлопнула входная дверь, Джек встрепенулся. Оказывается, он успел забыться тревожным, неглубоким сном, пока отсутствовал Ричард. Появился новый симптом. Заболели глазницы. Их ломило при малейшем движении глаз. «Вырыть яму оказалось легче, чем я предполагал», — доложил Ричард, снимая куртку. «Земля совсем не промерзла. Наверное, раньше там было болото, даже камней нет». «Надеюсь, глубина достаточно?» — поинтересовалась Тереза, отложив в сторону книгу. «С меня хватит сюрпризов. Я не хочу, чтобы он показался на поверхности после весенних дождей». «Глубина нормальная», — заверил сестру Ричард. Он скрылся в туалете, чтобы вымыть руки. Когда он вышел, Тереза надевала пальто. «Куда ты собралась?» «Пойду погуляю, пока ты будешь разделываться с Джеком», — ответила Тереза. — Секундочку, — возмутился Ричард. — Но почему я? — Ты мужчина, — с издевательской улыбочкой ответила женщина. — Убивать — это работа для мужчин. — Нет уж, дудки, — заупрямился Оверстрит. — Я не собираюсь его убивать. Я не смогу. Я не смогу выстрелить, если он будет в наручниках. «Так я тебе и поверила. Ты, как всегда, несешь чушь!»